Глава 4. Анита Вешнева. Так к чему вы ведете? К тому, что у нас с вами одна цель — стать родителями. Не вижу ничего плохого, если мы объединимся для ее достижения. Босс говорит спокойно и уверенно, будто давно продумал этот вопрос. «А как? А что? А как это вообще будет?» «У меня столько вопросов, что, кажется, меня сейчас порвет на кусочки. Мы поработаем над зачатием ребенка. Если у нас все получится, я дам ему свою фамилию. В его свидетельстве о рождении будете вы в качестве мамы, и я в качестве отца. Все финансовые вопросы я беру на себя». Вы же спокойно вынашиваете, рожаете и занимаетесь воспитанием нашего ребенка. Я тоже стану вносить посильный вклад в его воспитание. Можно еще водички? Лепечу я. Да, конечно. Босс терпеливо поднимается и наливает мне еще один полный бокал. А почему вы выбрали меня? Заикаясь, произношу я. «Я хорошо вас знаю», — поясняет босс. «Последние 3 года я провел большую часть своего времени именно с вами. У вас нет вредных привычек, нет сумасшедших и алкоголиков в роду. А это вы откуда знаете?» «Я раздобыл вашу анкету в клинике, где вы подробно отвечали на вопросы, связанные с генетикой». И бровью не моргнет босс. «Ну, знаете ли», — качаю я головой. «Я ведь выбираю мать для своего ребенка», — усмехается босс. «И мне нужна самая лучшая претендентка». «Мне приятно, что вы считаете меня лучшей», — бормочу я. «Я редко ошибаюсь в людях», — кивает босс. «А еще у вас все в порядке со здоровьем. Яйцеклетки здоровые, цикл регулярный, анализы отличные». «Господь всемогущий, вы и за моим циклом следите». Снова начинает меня мутить. «Во время менструации вы становитесь нервозной», — бесстрастно заявляет босс. «Я сразу понимаю, что у вас начались эти дни, и стараюсь не нагружать вас работой. Вытаращиваюсь на босса, в который за этот вечер раз. Надо же, какая забота! А ведь и правда, когда эти дни застают меня во время рабочей недели, босс никогда не гоняет меня по этажам с бумагами. Не требует чай, кофе и отчет. И даже порой отпускает меня домой пораньше. Господи, он идеальный мужик. Ну, а если я, предположим, соглашусь? Стараюсь я переменить щекотливую тему месячных. Каким образом будет проходить зачатие? «Есть 2 способа, Анита Алексеевна», — переходит на деловой тон босс. «Первый и весьма, скажем так, многоэтапный — экстракорпоральное оплодотворение». «Эко?» «Оно самое. У вас произведут забор яйцеклетки. Я сдам сперму. Репродуктолог произведет оплодотворение искусственным путем, а потом эмбрион подсадят к вам в матку». Звучит сложновато. Да, ЭКО обычно выбирают те, кому самостоятельно зачать по каким-то причинам сложно. Поэтому снова уверенный взгляд Захара мне в глаза. Поэтому я предлагаю вам 2-й путь. Естественное зачатие. Пропадает у меня дар речи. Можно еще водички? Начинаю я икать. Босс бесстрастно поднимается в 3-й раз и снова наливает мой бокал до краев. Я пью. Босс внимательно смотрит на то, как я осушаю воду в стакане. «С помощью УЗИ мы отследим момент вашей овуляции», — продолжает босс, когда я осушаю воду до последней капли. «И займемся сексом». Я давлюсь и начинаю кашлять. «Блин, я точно не во сне». «Может, мне все это снится?» «Анита Алексеевна, мы с вами абсолютно здоровые люди. Предлагаю вам получить удовольствие от естественного процесса зачатия. потому что при искусственном вам будут стимулировать овуляцию для получения нескольких яйцеклеток. А это все же гормоны. «Но как вы себе это представляете?» – восклицаю я прорезавшимся голосом. «Очень даже хорошо представляю», – ухмыляется босс. «Вы девственница?» «Нет», – краснею я. «Ну, тогда и вы тоже должны ясно себе представлять, как это будет». Логично, отвечает босс. «Подумайте, Анита Алексеевна, жду вас завтра с готовым решением».